Глава 26. Лекции, которые миссис Корк читала два раза в неделю, сегодня должна была состояться 11-я, немало украшали жизнь Шипли-Холла. Они радовали не только ухо, но и глаз, поскольку сопровождались демонстрацией любительских кинолент. В один вечер вы издалека наблюдали туземную свадьбу. Через три дня с замиранием сердца следили за сценками из жизни носорогов а-ля Уолтер Уинчел. Уолтер Уинчел – популярный американский журналист, светский сплетник. Она всегда бралась за дело с приятным чувством, что доставит людям незабываемое удовольствие. Как же больно ей бывало обнаружить, что ее подопечные, не сознавая своего блага, попрятались кто куда. Случалось это нечасто. Сила личности, позволявшая миссис Корк избавляться от экземпляров женщин в дебрях, пугала и тех, кто вздумал бы отлынивать от лекций, но все же случалось. Однако сегодняшний случай был исключительным. Пересчитав собравшихся по головам, миссис Корк обнаружила, что нет по меньшей мере троих. Не было мистера Моллея, не было миссис Моллея, и сколько ни искали, не нашли Джи-Джи Миллера. Это затмило черный день, когда мистера Уикса и мистера Хендерсона, отсутствующих на параде без увольнительной, нашли в комнате у последнего за распитием виски и обсуждением собачьих бегов. Туча омрачила чело миссис Корк. Она была не из тех, кто станет кротко сносить подобное безобразие. «Мисс Бенедик?» «Да, миссис Корк». «Я не вижу мистера и миссис Моллей, а также мистера Миллера. Они, наверное, в саду. Пойдите и скажите им, что мы их ждем». «Да, миссис Корк». Энн торопливо вышла. На лбу миссис Корк по-прежнему лежала тень, но она рассеялась при взгляде на мистера Трампера, который наготове стоял около нее. Она почувствовала. Вот так всегда. Стоит рядом, выключает свет, когда приходит время показывать кино, включает, когда она хочет зачитать отрывок из своей книги, первым начинает хлопать, подливает стакан воды, поднимает оброненную указку. Что бы ни случилось, Юстер Трампер не подведет. Вот и сейчас он нашел правильные сочувственные слова. «Как неприятно, Клариса!» «Очень! Люди должны приходить к началу лекции!» «Да!» «Я всегда прихожу вовремя!» Глаза миссис Корк тронула нежность. В сотый раз она подумала, что Юстас — сокровище. «Вы не такой, как все!» — сказала она. «Не знаю, как бы я без вас обходилась!» В Юстасе Трампере словно распрямилась какая-то пружина, словно некий голос шепнул ему, что пришло время испытать судьбу — победить или проиграть. Они стояли у входа в гостиную, а дисциплинированные слушатели, которые рассаживались по местам, не могли различить их голосов. Лучшего случая было не придумать. Юстас Трампер справедливо рассудил, что после 12 лет молчаливого преклонения никто не сможет упрекнуть его в излишней поспешности. Будь у него время, он бы начал с покашливания и блеяния, но он понимал, что придется обойтись без подобных вступлений. В коридоре слышали шаги. В любую секунду кто-то мог появиться. «Клариса!» — сказал он. «Я люблю вас! Согласны вы стать моей женой?» Сказано кратко и по существу. Вряд ли он мог бы выразиться короче и при этом сохранить смысл. Но, однако, он неудачно рассчитал время. Не успела миссис Корк ответить, вероятно, не успела даже переварить вопрос, как появилась миссис Моллей. Ее-то шаги и заставили мистера Трампера поторопиться с объяснением. Теперь, когда она появилась, он смотрел на нее с некоторой досадой. «Черт!» — сказала Долли. Глаза ее расширились, она взволнованно и часто дышала. Было ясно, что в размеренное течение ее жизни ворвалось нечто необычное. Досада мистера Трампера уступила место любопытству. «Что-то случилось, миссис Моллей?» — спросил он. Миссис Корк, волнение миссис Моллей показалось вполне естественным. Еще бы не волноваться, если ты опаздываешь на лекцию и заставляешь других ждать. «Не беспокойтесь, миссис Моллей», — сказала она. «Мы еще не приступали». «Да? А я вот и приступила, и переступила, и чуть через голову не прыгнула. Миссис Корк легонько поджала губы. «Простите?» «Когда бутылка просвистела мимо моего кумпола». «Бутылка?» Долли истерически расхохоталась. «Я начала не с того конца», — сказала она. «Вот как все было. Иду сюда, спускаюсь в прихожую, и тут горничная говорит, Кейкбрид ведет себя как-то странно, а она не хочет тревожить вас. Короче, не попробую ли я его урезонить?» Глаза миссис Корк посуровили. «Кейкбрид?» Это было сказано мрачным тоном. Отношение миссис Корк к эксцентричному мажордому в последнее время все больше напоминало отношение Генриха II к несчастному Томасу Беккету. Томас Беккет – канцлер и архиепископ Кентерберийский в правлении Генриха II. Слова «Неужели никто не избавит меня от этого неуемного дворецкого?» казалось, готовы сорваться с ее губ. «Кейкбрид? Что он на этот раз выкинул?» «Наклюкался». «Наклюкался?» «Нализался». «Нализался?» «Надрался, наквасился, залил глаза, дерябнул. О, черт!» Долли, как многие ее соплеменники в Англии, в очередной раз столкнулась с непонятливостью аборигенов. «Напился!» «Напился?» «Нагрузился, как океанский лайнер!» Мистер Трампер изумленно пискнул. «Вы уверены, миссис Моллой?» «Уверена?» — повторила Долли, взвешивая вопрос. «Нет, не уверена. Предполагаю. Может, он с жизни капли в рот не брал? Просто он в погребе орет песни и бьет бутылки». «Бьет бутылки?» «Да. Кажется, топориком. Все, кроме одной. И он запустил меня, когда я сунула голову в дверь и спросила, «Эй, что здесь происходит?» Малый чуток промахнулся. Ну, я решила, что это слишком похоже на вульгарную потасовку, и сдала назад. Думаю, пойду-ка я лучше и все расскажу вам, миссис Корк. И вы поступили совершенно правильно. Я пойду сама и разберусь с ним. Мистер Трампер недоверчиво пискнул. Как странно! За обедом он казался вполне нормальным. Нет, отрезала миссис Корк. Теперь я вспоминаю, что его глаза горели нездоровым огнем. Без сомнения, он весь вечер пил, как сапожник. В голосе ее звучало суровое порицание, которому, однако, примешивалось некоторое удовлетворение. Никто не любит загадок, кроме как книга, где их распутывает инспектор Пэрвис. А загадка Кейкбрида терзала ее давно. Слова Долли раскрыли завесу тайны. Стало ясно, что Кейкбрид тайный пинчуга. В Африке она хорошо знала многих туземных царьков, которые никогда не отказывались от порции джина. «Так он в погребе! Сейчас же пойду и поговорю с ним!» «Советую прихватить топор или чего потяжелее!» Мистер Трампер в который раз доказал свою незаменимость, когда надо что-нибудь произнести. Он сбегал в гостиную и принес кочергу. «Вот, возьмите, Клариса!» «Спасибо, Юстас! Я с вами!» «Не стоит!» «Нет, я все-таки пойду!» С тихой решимостью сказал мистер Трампер. Долли тоже изъявила желание пойти с ними. Процессия миновала мощеный коридор, забитый зеленым сукном дверью, и по каменным ступеням спустилась в погреб. Дверь была закрыта, но звуков буйства за ней не слышалось. Миссис Корк заглянула внутрь. Мистер Трампер и Долли перешептывались за ее спиной. «Он ведет себя очень тихо», — сказал мистер Трампер. «Затаился и выжидает», — сказала Долли. Миссис Корк нетерпеливо подала голос. У нее были нервы, как стальные канаты, но даже на них подействовала эта неестественная тишина. «Если все говорят о дворецком, что он бьет бутылки, вы ждете, что он будет бить их и дальше. А если он затаился и ждет, это уже слишком. Кейкбрид!» Молчание. «Кейкбрид!» Снова молчание, словно дворецкий изготовился к прыжку. «Может, ушел?» — с надеждой предположил мистер Траппер. «Нет», — отвечала Долли, — «я вижу, как там в глубине поблескивают его глаза». При этих словах миссис Корк встрепенулась, как при звуке трубы. Не в ее привычках было тратить время на разговоры, когда надо действовать. Сжимая кочергу, Она ринулась в темноту, и Юстас, лишь на мгновение заколебавшись, шагнул следом. Не успел он переступить порог с дрожью в коленях, но при этом с сознанием, что совершает самый мужественный поступок в своей жизни, как дверь сзади захлопнулась, и в замке повернулся ключ. Почти в это же самое время Энн, добежав до террасы по пути в сад, резко остановилась. Она заметила свет в кабинете миссис Корк. У миссис Корк был один или два пунктика, но главный, когда люди, выходя из комнаты, не гасят за собой свет. Энн вспомнила, что последний выходил из кабинета. С четверть часа назад миссис Корк послала ее за экземпляром «Женщины в дебрях», отрывки из которой намеревалась включить лекцию. Это означало, что именно она, Энн, позабыла щелкнуть выключателем. Придавленная чувством вины, которую испытывает всякая девушка, оставившая свет в пустой комнате, она шагнула в стеклянную дверь, чтобы исправить свою оплошность, и обнаружила, что комната совсем не пуста. Первым ее взору предстал самый ненавистный полузащитник Англии Джиджи Миллер. Он стоял спиной к Энн и подбадрил у кого-то, кто лежал на полу, скрытый от нее столом. Подойдя ближе, Энн поняла, что ободряющие слова адресуются обтянутым штанами громоздкому заду. Он торчал из буфета. Любовь подсказала Энн, что зад этот ей известен и принадлежит ее дядюшке Джорджу, шестому виконту Авенхемскому. «Что?» — начала она, и Джефф подпрыгнул, как будто тренировался в прыжках в высоту с места. Тут же со звуком, который инспектор Первис назвал бы глухим ударом, глава семьи стукнулся затылком о буфетную полку. «Ой, привет!» — сказал Джефф, который, развернувшись в прыжке, узнал новоприбывшую. «Заходите, вы как раз вовремя!» Бывают минуты, когда здоровая, исполненная любопытство девушка не может хранить обет молчания даже по отношению к последним отбросам общества, если упомянутые отбросы могут снабдить ее волнующей информацией. «Что вы здесь делаете?» — вскричала она. Джефф был краток и деловит. «Хорошие новости можно выкладывать без подготовки. Мы нашли их!» Энн ахнула. «Бриллианты? Да! Все позади, осталось только кричать «Ура!»» Лорд Авенхем выполз из буфета, как цирковой слон, задом наперед, вступающий на арену. Одной рукой он потирал затылок, а другой сжимал большую табачную банку. «Вот она! Только, дорогая, в другой раз не заговаривай так неожиданно в такие минуты!» Джефф не мог согласиться с этим мнением. Долгий, увлекательный разговор, который только что произошел у них с Энн, освежил его, как дождь, иссохшую землю. Да, от звука ее голоса шевелюра его посидела, а сердце остановилось навеки. И все равно он считал, пусть говорит внезапно, лишь бы говорила. «Ваш дядя вспомнил, что положил их в табачную банку». «Что?» — скричала Энн. «Да!» — сказал Джефф. «Да!» — сказал лорд Авенхем. Со стороны окна донесся сильный мужественный голос. «Руки!» — сказал он. И мистер Моллой резво вошел в гостиную, неся перед собой пистолет.